Глава 29. Я прождал 20 минут в крошечной библиотеке Серного порта, когда освободится один из трех компьютеров, за которыми местные детишки просматривали свою электронную почту. Хотел поговорить с дамой за стойкой, но та оказалась не слишком разговорчивой. Я спросил, не помнит ли она дело, имеющего отношение к Чарли Вермильону. «Нет», — ответила дама. Я уточнил вопрос, назвав Чарли бывшим пациентом, расположенный неподалеку от городка клиники. «Не знаю», — бросила она и вернулась к своему журналу. Когда у одного из ребятишек истекло время пользования компьютером, я употребил свои 20 минут на то, чтобы забронировать самый дешевый номер в гостинице «Омни» и отправить электронное письмо Мюррел Петрич. В нем я просил направить фотографии кролика оригами мне в отель, а если не получится со срочной доставкой, то сканировать фото и послать мне по эмейлу. За несколько оставшихся до закрытия библиотеки минут я успел скопировать из телефонной книги список адвокатов округа Плакюмин, выяснив при этом, что администрация располагается в местечке под названием Пуант-а-ля-Хаш. Пуант-а-ля-Хаш находился на противоположном берегу реки. Там же располагалось здание суда, где, по всей вероятности, хранилось прошение Чарли Вермильона об освобождении. Я спросил у какого-то сдающего книгу мальчишки, как добраться до Пуант-а-ля-Хаш, и тот сказал, что туда каждые полчаса ходит бесплатный паром. Он же сообщил, что пристань находится в нескольких милях к северу от Серного порта. Чтобы попасть туда, мне следовало лишь внимательно вглядываться в дорожные указатели. Я сел в машину и с сотовым телефоном в руке стал изучать список адвокатов. Идея искать юриста в желтых страницах являлась, мягко говоря, не самой лучшей, но иного выбора у меня не было. Я сделал 3 безуспешных звонка, и лишь с 4-й попытки мне повезло. Это оказалась адвокатская контора «Хоус Холидей Флат». Мистер Лестер Флат согласился принять меня в своем офисе в Бельшассе. Рандеву было назначено на 3:45, и нам предстояло обсудить ходатайство в суд с просьбой выдать разрешение на идентификацию лица, создавшего кролика оригами, выставленного в шкафу доктора Андертона. Я поехал на север к парому, но, добравшись до места, понял, что переправляться сразу на противоположный берег бессмысленно. Суд к этому времени должен быть уже на замке, поэтому я вернулся в Новый Орлеан и зарегистрировался в отеле «Омни». Мой номер находился рядом с шахтой воздуховода, но цена жилья была умеренной, а парковка вообще бесплатной. Поднявшись в номер, я сразу же позвонил Петрич. Я не думал, что она все еще торчит на службе, но мне очень хотелось лично подкрепить электронную просьбу прислать копии снимков небезызвестного кролика. Я предполагал оставить послание на ее автоответчике, но оказалось, что она засиделась на работе. — Где вы, Алекс? В чем дело? — В Новом Орлеане. — В Новом Орлеане? Вам удалось напасть на какой-нибудь след? — Сам не знаю почему, но мне не хотелось рассказывать ей о Вермильоне или о кролике в застекленном шкафу. Мое настроение очень походило на настроение лис, не желавшей до наступления 3-го месяца сообщать кому-либо о своей беременности. Она считала, что, рассказав об этом, бросит вызов судьбе и, может быть, тем самым навредить плоду. — Не исключено, — ответил я. — Если из этого что-то получится, я сразу дам вам знать. — Да уж, пожалуйста, сделайте это, — сказала она и обещала, до того, как уйдет с работы, отсканировать фото кролика и отправить мне снимки. Я пошел в ближайшую закусочную и поел, постаравшись не нанести большой урон своему бюджету. После этого немного прошелся по французскому кварталу, закончив прогулку на улице Бурбонов. Улица кишела людьми, а в воздухе витал накопившийся за 10-летие душок виски и, простите, блевотины. Я оказался рядом с каким-то клубом. Доносившаяся из-за дверей музыка звучала столь притягательно, что я решил заглянуть и в это заведение. А пусть все валится к дьяволу, бутылка пива мне не повредит. Блюз. Какой-то парень сгорбился над микрофоном, и вся его поза была воплощением безутешного горя. Мое сердце стучит, словно молот, а глаза наполняются влагой. Казалось, это музыка, и эти слова должны были как нельзя лучше соответствовать моему настроению и тем самым облегчать страдания. Но этого не случилось. Я сидел, пил, и со мной ровным счетом ничего не происходило. Музыку я не чувствовал. Более того, я даже не ощущал вкуса пива. Вытерпев минут 10, я выскочил на улицу. Вернувшись в отель, я долго не мог уснуть, а когда, наконец, это удалось, увидел сон. Это был настоящий кошмар. Мне грезилось, что все, к чему я не прикасался, мгновенно исчезало. Утром я глотнул бесплатного кофе в вестибюле отеля, включил ноутбук и влез в электронный счет Лиз. Прежде чем выйти на ее счет, пришлось перепробовать 5 местных номеров, и пока сервер нашел связь, прошло добрых 20 минут. Паролем доступа служила дата рождения наших близнецов. 01-04-97. Набирая цифры, я похолодел, замерев на секунду. Затем я отправился на свою страницу и открыл файл, который Петрич приложил к своему письму. В нижней части экрана возникла синяя полоса, а затем... Пожалуйста. Даже в двухмерном изображении кролик производил сильнейшее впечатление. Я не ошибся, он был идентичен фигурке, находившейся в шкафу кабинета Андертона. На фотографии виднелась прикрепленная к кролику бирка. На квадратной картонке значилось «Департамент графства Н. Эрандел. Склад хранения вещественных доказательств». Под этими словами стояла подпись «Сержант Дэвид Эбенджер» и дата 1 июня 2003 года. В 9 часов утра, когда открылся доступ за дополнительную плату, естественно, в деловой зал для гостей, я напечатал несколько копий фотографий кролика. Я собирался дать один экземпляр адвокату Лестру Фладу в надежде, что тот сможет представить фото в суде в качестве доказательства и добиться решения, предписывающего судебно-медицинскому учреждению Серного порта предоставить интересующую меня информацию. Когда я, покончив с делами, собирался уходить, мне вдруг пришла мысль послать электронное письмо Джуди Джонс из ФБР. Не исключено, что бюро сможет мне помочь. На составление послания о том, что я накопал за это время, и каким образом наткнулся на фигурку кролика, идентичную той, которую я обнаружил в комнате пропавших детей, ушло 20 минут. Закончив, я перечитал свое сочинение, оно мне не понравилось. Я точно знал, что между убийством близнецов Рамирес и похищением моих детей существует прямая связь. Я знал, что анонимный сигнал был фиктивным, и человек, считавшийся убийцей мальчиков Рамирес, на самом деле их не убивал. Я не сомневался в том, что моих сыновей похитил мерзавец, который сделал фигурку кролика, выставленную в психлечебнице Серного порта. Но на бумаге мои соображения, как я ни старался, выглядели не слишком убедительными. Тем не менее, я отправил последний, исправленный и дополненный вариант, понимая, что должного впечатления на агента Джонса он не произведет. Девицы из шоу-бизнеса, магия, двойное убийство давным-давно к общему удовлетворению раскрыты. Маленький бумажный кролик не может служить для Федерального бюро убедительным доказательством моих теорий. Усевшись в машину, я взглянул на карту. Округ Плакемин находился на полуострове, разделенном надвое рекой Миссисипи. Здание суда в Пуант-Аля-Хаш располагалось на правом берегу. Я хотел первым делом направиться туда, чтобы найти ходатайство об освобождении Чарли Вермильона. Мне уже доводилось изучать судебные документы, и я знал, что это унылое, требующее много времени работы. На поиски нужного мне решения суда мог уйти не один день. Но поскольку до встречи с адвокатом у меня оставалось несколько часов, я мог немедленно приступить к возне с бумагами. Путеводитель подтвердил слова парнишки из библиотеки Серного порта. Через реку ходили паромы, и я поехал к тому, который связывал Бельшас с городком Далькур. В путеводителе также говорилось, что зданию суда в Пуант-Аляхош более 100 лет, и оно выдержало множество ураганов. Оставалось лишь надеяться, что этот реликт оборудован кондиционерами. На путь до Бельшаса ушло менее часа, и мне сопутствовала удача, поскольку я прибыл к причалу за 5 минут до отплытия. Все машины на борту парома оказались пикапами. Река в этом месте была очень широкой, и русло изобиловало водоворотами. Мощные машины развернулись судноносом против течения, и оно неторопливо двинулось к далекому берегу. Дома на западном берегу реки были более старыми и выглядели гораздо элегантнее, чем их собратья на берегу восточном, но в остальном поездка ничем не отличалась от вчерашней. В небольших городишках красовались знаки, ограничивающие скорость чуть ли не 1 мили в час. Тянущаяся вдоль берега дамба закрывала вид на реку. Повсюду виднелись цитрусовые рощи. И ничего более. Ничего. Через 24 минуты я прибыл в Пуант-Аляхаш. Найти здание суда было нетрудно, поскольку оно оказалось самым большим строением во всем округе Плакемин. Но выяснилось, что от реликта, увы, остался лишь обгорелый остов, окруженный желтой пластиковой лентой, которую обычно натягивают на месте преступления. Часть ленты валялась на земле, запутавшись в разного рода мусоре. Рядом с бывшим судом высились скелеты громадных дубов, чем-то похожие на демонов. Их узловатые стволы и кривые ветви стали от огня совсем черными. На обочине дороги притулился трейлер строителей, на котором было написано «Общественные работы округа Плакемин». Я постучал в дверь, вызвав с того света краснорожего парня, видавший виды строительной каски. Он осмотрел меня с ног до головы, словно я прибыл с иной планеты, и буркнул: «Слушаю». — Что случилось с судом? — спросил я. — Сгорел, — ответил он с идиотской ухмылкой. — Когда это произошло? — 12 января 2003 года. — Какая жалость! Вид уничтоженного огнем старинного здания действовал на меня угнетающе. Где же теперь хранятся архивы? Удалось ли спасти их от огня? — Жутко жалко, — согласилась сказка. Стоял здесь больше 100 лет, выдержал бог знает сколько ураганов, верой и правдой служил гражданам Соединенных Штатов Америки. А ведь Бетси явила сюда со скоростью 140 миль в час и выплеснула нас чуть ли не полреки. Множество людей спасалось от потопов здания суда на верхних этажах, стоял 100 лет, и вот, — он щелкнул пальцами, — все, исчез. «Новый суд есть?» Но парень, оказывается, еще не кончил своей речи. Природа не смогла разрушить это здание, а человек сумел. — Значит, был поджог? — Точно, — ответил он, сопровождая слова уверенным кивком. И данный факт был установлен никем иным, как Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Нашли следы горючей жидкости, то еще дельце. Поджог. Но почему? В файлах хранятся 100 лет истории, — ответил он, покачивая головой, — или хранились. Говорят, кому-то захотелось, чтобы старые отчеты пропали навеки, а дела забылись. Все документы должны быть и на электронных носителях. Для дел последних лет это может быть и так, — рассмеялся он. Но за предыдущие 95 годков или что-то в этом духе. Нет, сэр, те отчеты тю-тю. Навсегда. «Возможно, мне все-таки удастся найти имя адвоката Вермильона», — подумал я. Дело было сравнительно недавним, могло попасть в рамки последних лет. «Однако, если вы спросите меня, — сказала Каска, — то я имею свою теорию насчет поджога». «Да, и в чем же она заключается?» 5 лет они из кожи вон лезли, чтобы перевести суд в более подходящее место. Но общественность, чтобы она сдохла, каждый раз проваливала идею. Голосовала против. Думаю, что теперь-то крючкотворы точно переедут. Со смехом закончила. Ну, почему они так хотели отсюда убраться? Адвокаты, судьи, судебные репортеры и прочие судебные шушера много лет мечтали перебраться на восточный берег в Бельшас. От Бельшаса рукой подать до Нового Орлеана. Не нужно мучиться на паромах и все такое. Ходят слухи, что адвокаты с трудом соглашались оторвать задницу от стула, чтобы защищать здесь своих клиентов. А кто, скажите, готов тратить бабки, чтобы приехать сюда и проиграть матч? Нет, сэр, это Луизиана. Здание собираются восстанавливать? Не думаю. Ну и где же теперь проходят судебные разбирательства? Во временном помещении, — ответил он, — а если точнее, то в нескольких трейлерах. — И где же они? — спросил я, оглядываясь по сторонам. — Здесь ничего нет, и поэтому я еще крепче верю, что они, наконец, добились того, чего так давно хотели. Им и в голову не пришло открыть здесь временное здание. Все судебные трейлеры, — фыркнул он, — торчат в Бельшассе. Это, как вы понимаете, более подходящее место, временное, естественно.